Глава 12. «У меня три вопроса на повестке», — произнес Верховный Инквизитор, грузно усевшись в большое кресло во главе стола, за которым его ожидало два десятка подчиненных, вся руководящая верхушка Ордена. «Что делать с беглой султаншей, и как нам ее карту лучше разыграть в султанате? Как организовывать взаимодействие и вообще какие-то контакты с Верховным Чародеем, так неожиданно объявившимся, и как продвигается изучение артефактов на территории темных эльфов?» Оглядев молча выслушавших вопросы инквизиторов, Верховный добавил. «Начнем пока с третьего. Брат Лантис, доложи». Один из инквизиторов, пожилой, но бодрый еще мужчина с шикарной лысиной на затылке, встал и, кашлянув в кулак, чуть сипло ответил. «Пока про изучение рано говорить. Поисковые команды еще собирают образцы и составляют карты на те артефакты, которые вывести пока не представляется возможным. Работы очень много». «Ну, хоть какие-то предварительные выводы есть?» — нетерпеливо переспросил Верховный. «Есть», — кивнул инквизитор. «Многого, по всей видимости, вывести у эльфов не получилось, поэтому урожай богатый, но обнаружены признаки целенаправленной порчи отдельных видов артефактов. Как правило, это что-то типа алтарей в их храмах». «Не знал, что у темных была религия», — буркнул Верховный. «Это не религия. Скорее всего, функционал был схож с храмами вампиров, только здесь шла подпитка магии крови». «Как это установили?» «Логически. По времени совпадает с резким падением магического потенциала наших магов крови. Все, что они теперь могут, это в очень ограниченных пределах взаимодействовать с собственной кровью. О воздействии на других и вовсе надо, похоже, забыть». «Восстановить можем?» Было видно, что главе Инквизиции информация была не совсем по душе, хоть он магию крови и недолюбливал. «Сложно сказать. Там хорошо потрудились, уничтожая алтари, чтобы не дать нам разобраться». «А может, и не стоит восстанавливать?» — негромко заметил зам Верховного, старший инквизитор Дизариус. Инквизиторы переглянулись между собой, а затем согласно покивали. «Пиши, что восстановлению не подлежат», — скомандовал Верховный. «И дай команду. Пусть алтари уничтожат окончательно, а то найдутся умники среди магов. И вообще проследите, чтобы пока не определим, какие артефакты безопасны для использования, магов на бывшую территорию темных не допускать». Подождав, пока его указания запишут, Верховный уточнил у Лантиса. «Это все пока по темным». Но тот, помедлив, качнул отрицательно головой. «Не совсем. Почти случайно натолкнулись на замаскированный тайник, где обнаружили несколько тысяч таких ножей». Инквизитор достал небольшой продолговатый сверток и, развернув его, показал хищный изогнутый клинок с зазубринами, черный, с красными прожилками, идущими по всему ножу. «Где-то я уже такое видел», — пробормотал Дизариус. «Видели?» произнес начальник регионального управления, старший инквизитор Диконтра, впиваясь взглядом в приметный клинок. «Точно такими же пользовались домовики магической академии, напавшие на старшего инквизитора Ширяева». Стоило прозвучать знакомой фамилией, как все тут же переглянулись. «Хм!» — прочистил горло Верховный. «Вот это уже интересно. По нападению работа велась?» «Велась», — кивнул Гоул, — «но результатов не принесла. Хотя было установлено, что оружие, скорее всего, создано было как раз против инквизиторов. Больно специфические свойства имеет». «То есть темные эльфы планировали устранение инквизиции?» «В свете вновь открывшихся обстоятельств», — начальник управления кивнул на брата Лантиса. «Скорее всего, да, планировали». «Как и в первый раз», — буркнул Верховный. «Готов поспорить. Всю верхушку менталистов Старой Империи вырезали именно они. Скрытные убийства — их конек». «Но что им помешало в этот раз?» — задумчиво произнес Дизариус. «И что, а кто?» — — буркнул Верховный. «Судя по всему, планировали использовать домовых, а Ширяева уже тогда определили как помеху своим планам. Не знаю уж, как они это сделали. И натравили на него. Либо, что вероятнее, работа велась не только с домовыми академии, а с домовыми вообще. Просто Павел Алексеевич, как всегда, неуловимо вмешался и спутал темным все карты, заставив домовых академий прежде времени открыться. Предполагаю, что после этого деятельность темных была приостановлена. Это необходимо проверить», — твердо произнес Дезариус, после чего получил одобрительный кивок главы всея Инквизиции. «Действуй аккуратно, но быстро». Затем добавил, проводив взглядом поспешившего выйти зама, обращаясь уже ко всем. «А пока обсудим остальные вопросы». Завкафедрой проклятий была у себя. Но перед этим я традиционно отвесил комплимент сидевшей в приемной бабушке Божий одуванчик, старой ведьме с замашками армейского прапорщика. «Снежана Дракусовна, как всегда цветете и пахнете». «Ох, не розами, Паша, не розами!» — хохотнула та в ответ. Затем посмотрела оценивающе, словно в первый раз увидев, и произнесла. «Серьезный мужик стал, прямо не узнать. Герой! Читала про твои подвиги у вампиров? Куда там романом художественным? А уж какие слухи про твои победы на постельном фронте ходят! «Ну что вы!» — засмущался я. «Какие там победы? Все наговаривают». «Ну да, ну да», — покивала та. «Верю. Только ты это, про девочку нашу». Тут она показала глазами на дверь завкафедрой. «Тоже не забывай. Ибо как раз такого, как ты, мужика». От последнего предложения я поперхнулся и, изумленно взглянув на ведьму, помотал головой. «С чего я-то? Куча других мужиков же есть». «Другие не справятся», — с легким сожалением заявила Снежанна. «Она у нас девица с норовом, вмиг под каблук загонит». «Раньше вы мне такого не предлагали», — с укором добавил я. «А раньше она и тебя под каблук бы загнала», — ответила бабка. «Слабоват ты был, скажем прямо». «А какая разница?» «Большая, милок», произнесла ведьма негромко, но убежденно, словно давно убедилась в этом на собственном опыте. «Ей расти надо в даре, совершенствоваться. А слабый муж ее тормозить будет, не даст потенциал раскрыть. Раньше ты слаб был, а сейчас чувствую, дух твой окреп, закалился». «Так ведь не любит она меня», — развел я руками. «Тьфу!» — сплюнула ведьма. «Любит, не любит, не это главное. Эх!» — махнула рукой. «Молодежь, вам об одном толдычишь, а вы все про любовь. Ладно, иди уж». Она перестала обращать на меня внимание, и, собравшись с мыслями, я отворил дверь кабинета и с порога приятельски махнул девушке рукой. «Элеонора, привет!» «Привет, разрушитель!» — со вздохом ответила та, отрываясь от дел и оглядывая меня скептическим взором. Магесса ничуть не изменилась с нашей последней встречи и была все так же свежа. Посмотрев на кресло для посетителей, я уточнил. «Присесть можно?» «Да», — кивнула та. «Сейчас уберу». Махнула рукой, развеивая очередное поджидающее обеспеченных посетителей проклятие, и я, успокоившись, плюхнулся в кресло. Удобно устроившись, я чуть поёрзал задницей по поскрипывающей коже, а затем уточнил. «Так ты уже в курсе?» «Относительно того, кто это так бабахнул в султанате и поломал всем телепорты», — приподняла одну бровь Элеонора. «Конечно, в курсе. Такое сотворить не мог никто, кроме тебя». «Ну да». Я хихикнул, вспомнив девиз ВДВ из моего мира. «Никто, кроме нас». «Ах, да. Все забываю про твоего дружка, Глушакова». «Верно, никто, кроме вас, уж точно такого не сотворит, что вы творите». «Есть еще Иквус», — скромно потупив глаза, добавил я. «Бывший завхоз? А что с ним?» «Он теперь верховный чародей». Я полюбовался ошарашенным видом девушки, которая, по-видимому, тоже неплохо понимала, что скрывается за таким титулом. «Да-да, и он тоже с нами, пусть этого не хотел». «Паш», — внезапно серьезно и тихо прошептала Магесса. «Если узнают, что ты помог ему стать верховным чародеем...» Она характерным жестом чиркнула большим пальцем по горлу. «Он сам, я не помогал», — отмахнулся я. «И не придумывай. Инквизиторы не настолько жестоки, как ты их выставляешь». Элеонора только покачала головой, не желая со мной соглашаться, а затем несколько грубовато спросила. «Так зачем пришел?» «Да», — поднял я вверх палец. «Точно. Я же пришел, чтобы ты помогла мне мою проблему решить». «Ты нашел, как вернуть дар?» «Ну, как бы да и как бы нет», — вынужден был признаться я. Откинувшись в кресле, Магесса оглядела меня подозрительно, затем спросила. «И как это понимать?» «Ну...» — я почесал затылок. «Фактически, не дает до конца сформироваться эфирному телу магия кольца, и способ, как на время это влияние убрать, у меня есть». «Так в чем проблема?» «Проблема в том, что в меня девчонки столько сил закачали, что как только это произойдет, я взорвусь и уничтожу все в радиусе 100 метров». «Ну ты...» Девушка эмоционально, как заправский боцман, выругалась, а затем уточнила. «Это точно? Ты все проверил? Все же магия проклятия отлична от обычной». «Иквус проверил», — ответил я, — «на своем оборудовании». «Ему можно верить», — хмуро буркнула та, крепко задумываясь. «Верховный чародей — не пустой звук». «Я смотрю, ты достаточно легко приняла эту новость», — чуть улыбнулся я. «Про Севу». «Мне-то что?» — ответила магистерша проклятий, продолжая что-то обдумывать. «Это головная боль Инквизиции, а не моя. Ведьминский Ковен и в Старой Империи старались особо не трогать». «Ковен?» Пришел мой черед удивляться. Причем почему-то мне показалось название смутно знакомым. Внезапно я достаточно четко вспомнил давний сон, приснившийся мне несколько лет назад еще в бытность отсидки в инквизиторской тюрьме. Правда, там мое больное воображение нарисовало мне статы и перки, а в графе «Отношения фракций», помимо известных, присутствовал еще какой-то конклав ведьм. Неужели сон был в какой-то мере вещим? Точно не конклав. Элеонора вскинулась, пристально вглядываясь в меня. Затем с легкой угрозой спросила. «Что тебе известно про конклав?» Но тут во мне проснулась моя инквизиторская сущность, и, жахнув для острастки антимагическим полем, я, в свою очередь, с нажимом произнес встречное. «Нет, это ты мне скажи, что тебе известно про конклав?» Та посидела с минуту, буравя недобрым взглядом, но, наконец, сдалась, со вздохом произнесла. «Ладно, ты все-таки наш, как ни крути, да и инквизитор к тому же. В общем, есть ведьминский ковен. Это, грубо говоря, вся общность ведьм Империи, всех зарегистрированных ведьм. А конклав — это...» Она задумчиво пожевала губами. «Это 12 самых сильных ведьм. Кто они, никто не знает». Тут она подняла руку, не давая мне высказать обоснованные сомнения. «Сразу предупрежу. Глава твоего ордена в курсе. И скажем так, у Инквизиции с конклавом взаимовыгодный договор. Но болтать об этом не нужно». «Да понятно», — ответил я, понимая, что тот сон точно был какой-то непростой. «А мной Ковен случаем не интересовался?» «Интересовался», — подтвердила Элеонора. «Когда существовала возможность, что ты станешь аватаром. Как-никак, основная цель конклава всегда была получить своего аватара проклятий». «Слушай», — я прищурил один глаз, разглядывая девушку. «Ты так много знаешь, да и ведьма сильная. Ты случаем не одна из них?» «Я нет», — качнула та головой. «Пока только кандидат в конклав. Как только освободится одно из 12 мест, тогда войду в конклав полноценно». «А есть кто-нибудь из конклава, кого я знаю?» «Есть, В приемной сидит», — заулыбалась вдруг ехидно Магесса. «Снежанна Дракусовна, что ли?» «Она самая. Можешь сам спросить. Между прочим, жена вашего Верховного Инквизитора». «Ага», — произнес я обличительным тоном. «Понятно, какой договор у Конклава с Орденом. Постельный». «В том числе», — кивнула Элеонора. «Традиция у инквизиторов жениться на ведьмах не на пустом месте возникла». В этот момент на пороге возникла сама членша тайного ведьминого конклава и пристально оглядела кабинет. Увидев, что мы оба сидим в креслах и просто разговариваем, тут же заулыбалась и произнесла. «Чувствую, антимагией накрыло. Дай, думаю, посмотрю, что тут у вас происходит». «Да вот, Снежанна Дракусовна», — спокойно ответил я. «Конклав ведьм обсуждаем». «И давно ты знаешь?» — мигом посерьезнела-то. «Честно?» — я прищурился. «Да вот уже года три как. Во сне название пришло». «Во сне, говоришь?» Бабка почесала бородавку на носу. «Да, удивил. Ну ладно». Движением руки, очистив соседнее кресло, ведьма уселась тоже и спросила. «Так какая тебе нужда в конклаве появилась, что ты о нем сейчас заговорил?» «Про конклав, к слову, пришлось. У меня к Элеоноре просьба была». «Какая?» «Помочь вернуть магическую силу». «Это вернем», — кивнула ведьма. «Чай не импотенция». Захохотала тут же своей скабрезной шутке. Дождавшись, когда она успокоится, заново рассказал, теперь уже обеим ведьмам, что у меня нашел Иквус и какие последствия ожидаются. Шутливое настроение у бабки по мере рассказа пропало, а лицо, потеряв благодушное выражение, заострилось. «Тьфу!» — сплюнула Дракусовна, дослушав рассказ. «Девки не доучатся, а уже дипломированных ведьм из себя строят. Творят, что хотят. И ты хороша», — обвиняюще ткнула она пальцем в Элеонору. «Не проследила, что твои студентки творят». «Война была», — начала оправдываться завкафедрой проклятий. Но старая ведьма только махнула рукой, цыкнула, прерывая на полуслове. «Ладно, что теперь? Ну, творили уже делов. Это же надо, так перекачать резерв». Поднявшись с кресла, ведьма шустро приблизилась ко мне и стала водить руками над моим телом, что-то внимательно разглядывая. Затем вздохнула, снова сплюнула на пол и кивнула Элеоноре. «Прав этот Иквус. Если ничего не сделать, пропадет мальчик, без вариантов». Мальчика я воспринял спокойно. Бабке, что так вольготно себя вела в кабинете магистра проклятий, могло спокойно быть и 1500 лет, раз она одна из 12 самых сильных ведьм. Куда уж мне со своими детскими 38. «Где эти...» Снежанна Дракусовна проглотила вертящееся на языке нецензурное слово. «Девки, зови сюда, разбираться будем». Стоило моим девчонкам появиться на пороге кабинета, как они тут же радостно загалдели. «Паша, Паша!» Но тут же замолкли после грозного. «Цыц!» В исполнении Дракусовны это звучало как приказ, и ведьмочки испуганно скучковались под ее гневным взглядом. «Ну, признавайтесь», — строго сказала она. «Кто придумал Павла лечить?» Девчонки переглянулись, а затем хором ответили. «Мы!» «Понятно», — процедила старая ведьма. «Круговая порука, значит? Одна за всех и все за одно? Так, что ли?» «Так», — снова хором кивнули те. Дракусовна покосилась на меня, хмыкнула с легкой досадой. «Воспитал, понимаешь. Ладно, важно другое. Мне нужно знать, сколько раз и какой объем силы вы в него вкачивали, хотя бы примерно. Знаю, что вспоминать не так легко, но нужно постараться». «Не нужно», — ответила Эльза, порывшись в сумке, достала блокнот. «У нас все записано. Вот». Взяв тот у девушки из рук, Дракусовна полистала, потом снова почесала нос, а затем сказала уже с уважением. Ты смотри, действительно, все записано. Одно не пойму, что за пометка «С»? То у одной, то у другой фамилии. Ведьма полистала еще. Как по очереди. Мои ведьмочки внезапно дружно покраснели. А я, мигом сообразив, что это за пометка, кашлянул и негромко ответил. «Это секс». «Что еще за секс?» — нахмурилась бабка, заставив покраснеть уже меня. «Ну...» — протянул я, не зная, как еще объяснить. С легким смущением сложил ладонь трубочкой и указательным второй руки потыкал туда, стараясь показать наглядно. «Это, в общем, вот это». «А!» — воскликнула та. «Трах, что ли?» — буркнула. «Так бы и говорил, а то напридумывали. Не было в мое время этого вашего секса. А вот трахаться трахались, врать не буду». Снова посмотрела на пунцевых уже ведьмочек, скабрезно хихикнула, затем спросила. «Трахались-то до или после перекачки резерва?» После секундной заминки те отрицательно покачали головой, опустив взгляды в пол. «Во время...» Дракусовна сначала застыла в полной прострации от услышанного, а затем ошарашенно выпалила. «Вы чё, девки, совсем, что ли, сбрендели?» «Так ощущения совсем другие были», — совсем тихо, не поднимая взгляда, сообщила Эльза. И старая ведьма, не сдерживаясь, тыкая пальцем в девчонок, с возмущением заговорила, обращаясь к Элеоноре. «Вот, полюбуйся, кого мы воспитываем. Ощущения у них, понимаешь, не те. А в потоке те». Повернулась обратно к Эльзе. «А то, что возникший резонанс увеличивает выходную мощность потока, вы в курсе были?» «Были», — ответила та также негромко. «Мы это еще на втором курсе выяснили, когда Паша, став инквизитором, нас целовал. Там тоже похоже было, но слабее». «Ох, блин, он же инквизитор, и у них вассальная связь!» — хлопнула себя по лбу Дракусовна, не сдержавшись. «Это же если все вместе почитать...» Она лихорадочно начала листать блокнот, бормоча и загибая пальцы. 17 плюс 21, еще 11 сверху. Общий объем, допустим, магом 20. Тоже ни хрена себе. Но это если просто. А если каждый пятый в резонансе, да плюсом от остальных четверых, и все это ментальной связью. Ну ни хрена же себе!» «Сколько?» — тревожно поинтересовалась Элеонора, внимательно следя за разговором и рефлекторно сжимая кулачки. «Столько, что хватит на километры вокруг все в прах обратить», — хмуро заявила бабка. «Ошибся твой Иквус. Или приборы у него такой порядок просто не берут?» «И что делать?» — пискнула одна из моих вассалок. «Вам ничего. Сидеть и ждать, пока взрослые решают». Снежанна Дракусовна вновь поглядела на меня тяжелым и оценивающим взглядом, затем, сощурившись, произнесла. «А ведь есть вариант, как нам эту силу на пользу повернуть. Элеонора», — перевела взгляд она на завкафедрой проклятий. «В общем, если согласишься, войдешь в конклав на полных правах». «Но ведь место...» «Будешь 13-й». «Я согласна», — вскочив, тут же выпалила та. «Не торопись», — хмыкнула старая ведьма. «Сначала узнай, что нам предстоит». В общем, выпроводив девчонок обратно на занятия, мы втроем, я, Элеонора и бабка, полетели в тайное место сборища конклава ведьм. С учетом невозможности ставить порталы, мне это виделось делом небыстрым. Но Дракусовна недаром была женой Верховного Инквизитора, и уже через полчаса во дворе Академии нас ждал новенький 4-местный коптер глушаковской разработки. Запрыгнув внутрь сквозь открывшийся в борту проем, я поначалу опешил, увидев, что пилотом у нас сам глава Инквизиции, крепко державший штурвал. Но меня быстро затолкали на переднее пассажирское сиденье крепкие женские руки, и мне оставалось только вновь поздороваться с главой Ордена, с которым мы виделись на днях. Обе женщины усели сзади, и коптер почти бесшумно поднялся в воздух, а затем, набирая скорость, полетел прочь от города. «Снежанна, Элеонора», — поприветствовал немолодой глава Инквизиции обеих дам, продолжая следить за воздушной обстановкой. «Здравствуй, дорогой», — проворковала в ответ Дракусовна. «Здравствуйте, ваше святейшество», — вежливо произнесла магистрша проклятий. «Куда направляемся?» «Я объявила сбор конклава», — ответила старая ведьма. «Куда лететь, сам знаешь». «И что на этот раз?» «Да есть вариант наконец-то получить желаемое». Я поймал брошенный на меня взгляд Верховного и невольно поежился. Слишком много в нем было сомнений и одновременно любопытства. Опасное сочетание, как по мне. «Может, все-таки просветите, что вы там задумали?» — попросил я, но ответом мне была тишина. Наконец бабка отмерла, после чего сказала только одну фразу. «Прилетим, узнаешь». Поняв, что большего от них не добиться, я откинулся в чашу кресла и принялся рассматривать то и дело появлявшиеся внизу города и деревни, тонкие извивающиеся нитки дорог, квадраты полей в окружении темно-зеленых лесов, синие артерии рек и на горизонте белые снежные шапки гор. Не просто так, конечно, чтобы определить, куда летим. Впрочем, меня подводило то, что я ни разу не видел все эти города и деревни сверху, и только горы все-таки давали кое-какой ориентир. По крайней мере, направление я вычислил достаточно точно. Затем, спустя почти час, на горизонте появилась и быстро разрослась широкая полоса мерно текущей воды с резким, словно обрубленным берегом, и я узнал бывшую эльфийскую границу. «Так вот он какой, залив гнева императора», — послышался за моей спиной голос Элеоноры. «Имени тысячелетия имперской инквизиции, если точнее», — поправил ту Верховный, затем хохотнул. «Творение рук, так сказать, нашего дорогого Павла Алексеевича». Хитро взглянул на меня и добавил. «Дорогого потому, что дорого нам обходится». «Я не специально», — надувшись, буркнул я, чем развеселил уже старую ведьму. «Ха-ха! Боюсь представить, что было бы, если бы делал специально». «А что представлять?» — внезапно ответил жене Верховной. «В султанате же уже сделал». «А, ну да». Голос ведьмы стал задумчивым. «Что-то я не сообразила сразу». Резко повернув, коптер полетел вдоль водной границы, двигаясь на северо-восток к океану, а затем, не долетев до него, снова свернул, вновь вглубь имперских территорий. Под нами началась совсем уж необжитая дремучая местность из сплошных лесов с болотами, и вот тут мы и пошли на снижение. Сначала летели, почти цепляя верхушки мрачных елей, затем нырнули в просвет между деревьями, поблескивающей болотной водой сквозь зеленую травку. Затем, снизив скорость до самого минимума, влетели под сомкнувшиеся аркой ветви деревьев и по этому своеобразному туннелю добрались уже до места, приземлившись на большой, скрытой ветвями вековых дубов, растущих по краю, поляне. «Внушает», — произнес я, разглядывая многотонные покосившиеся обелиски с вырубленными на них рунами, потемневшие, на треть покрытые мхом, что в несколько кругов расположились посередине поляны, напоминая какой-то Стоунхендж. «Древнее место», — ответила старая ведьма. «Оно еще последних богов помнит». Верховный инквизитор поднялся с пилотского кресла, потянулся, но тут же схватился за спину, пожаловался. «Вступило что-то». «Дай заговорю», — тут же засуетилась Дракусовна. Что-то пошептало, касаясь спины супруга, и тот, спустя несколько секунд, облегченно вздохнул и поблагодарил. «Спасибо, родная». «Она что, целительница?» — шепнул я Элеоноре, когда мы дружно вылезли на поляну, утонув по щиколотку в густой, но не слишком высокой траве. «Нет, ты что?» — покачала головой-то. «Она чистая ведьма. Просто есть класс проклятий, которому в Академии не обучают». «Лечебные, что ли?» «Ну, не совсем. Они проклятиями быть не перестают. Но ведь можно проклясть не человека, а поразившую его болезнь». И тут я вспомнил такую вещь из земной медицины, как химиотерапия. Вероятно, тут тоже что-то подобное было, если смотреть по аналогии. «Тонкая должно быть работа», — добавил я, уперев задумчивый взгляд бабки в спину. «Очень тонкая. Обычному мастеру не по зубам. Да даже мне не по зубам, потому что я на два дара распылилась. На таком уровне работать с проклятиями не могу». Из-за камней нам навстречу вышло еще пару бабок, таких старых и скрюченных, с узловатыми клюками в руках, что на фоне их Снежанна Дракусовна смотрелась чуть ли не девушкой. «Ого!» — снова прошептал я. «Вот это почтенные старушки, ничего не скажешь». Тут вдруг одна приостановилась, потянула длинным крючковатым носом, да как заявит скрипучим голосом. «Чую, чую, русским духом пахнет». Элеонора подозрительно на меня посмотрела, но я только развел руками, совершенно без понятия, как ведьма меня вычислила. А та меж тем подошла, снова принюхалась, а затем так с надрывом в голосе спросила. «Шипром брызгался, мелок?» «Им, бабушка», — ответил я, находясь в некоторой прострации от сюрреализма происходящего. Если та помнит шипр, да еще с учетом удвоенной разницы в скорости временного потока между Землей и этим миром, лет ей должно было быть не более 60-70. Вроде как шипр появился только где-то перед революцией, не раньше. Это что же, ее так жизнь помотала, что выглядит как тысячелетняя старуха? «Дай хоть понюхаю», — прошамкала та, беря меня за край инквизиторского плаща и буквально втягивая носом запах. «А вы, я извиняюсь, когда с земли-то улетели?» — поинтересовался я, выйдя из ступора. «В 30-х, мелок», — ответила та. «Молодая была, глупая. Повелась на посулы одного больно складно песни поющего магика». «То есть вам всего лет 60?» — решил я удостовериться в правильности своих догадок. «Верно, мелок, 62. Кивнула та. «И что же с вами случилось?» «Хочешь спросить, как я в бабку дремучую превратилась?» «Ну да». «Долгая история», — отмахнулась та, а затем посмотрела на Дракусовну. «Ну что скажешь, Снежанна? Зачем нас звала?» «Да есть тут одна возможность», — произнесла та, а затем потерла морщинистые ладони друг об друга. «Попробуем аватара сотворить вот из этого мальчонки». И она кивнула на меня.